Глава 7. Первый отъезжающий. На следующий день на вокзале города Чикаго царило совершенно исключительное оживление. Чем же оно было вызвано? Очевидно, присутствием среди публики путешественника в костюме туриста с ящиком красок и кистей за спиной. Его сопровождал молодой негр с небольшим саквояжем в руках и сумкой через плечо. Оба они намеревались сесть на поезд, отходящий в 8 часов утра. Федеральная республика не испытывает недостатка в железнодорожных путях. Ее территория перерезана ими по всем направлениям. Сумма, в которую обходится Соединенным Штатам их железные дороги, превышает 55 миллиардов франков в год. Обслуживают их 750 тысяч человек. В одном только Чикаго ежедневно насчитывается до 300 тысяч пассажиров и до 10 тысяч тонн газет и писем, которые перевозят железнодорожные вагоны. Из этого можно заключить, что куда бы по капризу игральных костей не были перекинуты 7 участников партии, ни одному из них не грозило запоздать хотя бы на один день к месту назначения. К этому громадному числу железнодорожных ветвей нужно еще прибавить пароходы, как морские, так и речные, и озерные. Говоря о Чикаго, можно сказать, что если туда легко приехать, то так же легко оттуда и уехать. Макс Реаль, вернувшийся накануне из своей экскурсии, находился в толпе, наполнявшей зал аудиториума в тот момент, когда 4 и 4 было произнесено нотариусом Торнброком. Никто не знал, что он в зале, так как о его возвращении еще никому не было известно. Поэтому, когда было произнесено его имя, в зале наступило минутное молчание, нарушенное громовым голосом командора Урикана, прокричавшего с того места, где он сидел. «Его нет!» «Он здесь!» — раздалось в ответ, и Макс Реаль, приветствуемый аплодисментами, поднялся на эстраду. «Готовы ехать?» — спросил председатель клуба чудаков, подходя к художнику. «Готов ехать и выигрывать!» — ответил, улыбаясь, молодой художник. Командор Годж Урикан в эту минуту был похож на людоеда из Папуасии, готового проглотить живьем своего соперника. Что касается милейшего Гарри Кэмпбелла, то, подойдя к Максу Реалю, он проговорил самым приветливым тоном. «Счастливого пути, товарищ по путешествию!» «Счастливого пути также вам, когда настанет ваш день запирать чемодан», — ответил художник, и они обменялись дружеским рукопожатием. Ни Годж Урикан, ни Том Краб, первый от кипевшего в нем бешенства, второй, как всегда пребывавший в полудремотном состоянии, не сочли нужным присоединить к пожеланиям журналиста свои. Что касается Читы Тидбюри, то она лелеяла в душе только одно желание, чтобы все самые неприятные случайности, могущие произойти в этой игре, обрушились на голову первого отъезжающего, чтобы он застрял в глубине колодца штата Невада или очутился в тюрьме штата Миссури и остался там до конца своих дней. Проходя мимо Лиси Век, Макс Реаль почтительно ей поклонился. «Разрешите мне пожелать вам успеха, мисс Век», — сказал он. «Но ведь это против ваших собственных интересов, мистер Реаль», — ответила молодая девушка, немного удивленная. «Это безразлично. Будьте только уверены в искренности моих вам пожеланий». «Благодарю вас», — проговорила Лиси Век, а присутствовавшая при разговоре Джавита Фолли шепнула на ухо своей подруге. «У него, безусловно, очень интересная внешность, у этого Макса Реаля. И он, верно, станет еще лучше, если, согласно пожеланию, позволит тебе прибыть к цели путешествия первой». По окончании процедуры зал аудиториума опустел, и весть о результате первого метания игральных костей незамедленно распространится по всему городу. Матч «Гипербона», как любили выражаться жители Чикаго, должен был скоро начаться. Вечером этого дня Макс Реаль закончил все свои приготовления к отъезду, в сущности очень несложные, на следующее утро простился с матерью, крепко ее обняв и обещав писать как можно чаще. Потом он покинул дом номер 3997 на Холстед-стрит и в сопровождении верного Томми отправился пешком на вокзал, куда пришел за 10 минут до отхода поезда. Макс Реаль был прекрасно осведомлен о несметном количестве железнодорожных путей, окружавших Чикаго, и ему нужно было только выбрать один из двух или трех поездов, направляющихся в Канзас. Этот штат не граничит непосредственно со штатом Иллинойс, но отделяется от него одним только штатом Миссури. Вот почему путешествие, которое судьба приготовила молодому художнику, не превышало 550 или 600 миль, в зависимости от того пути, который он решил избрать. «Я не знаю Канзаса», — сказал он себе, — «и это прекрасный для меня случай узнать американскую пустыню», как называли когда-то этот штат. «К тому же среди местных фермеров насчитывают немало канадских французов, и я буду чувствовать себя там, как в своей семье». «Мне ведь не запрещается избрать любую дорогу, лишь бы только вовремя прибыть к намеченному пункту». Да, это не было запрещено. Таково было и мнение нотариуса Торнброка, когда его об этом спросили. В записке, составленной Уильямом Гипербоном, говорилось, что Макс Риаль должен отправиться в Форт Рилей в Канзасе, и он мог явиться туда даже только на 15-й день по выезде из Чикаго и все же вовремя получить там телеграмму, извещающую его о числе очков, выпавших на его долю при втором метании игральных костей, втором для него и восьмом с начала партии. В общем, из всех 50 штатов, расположенных на карте в известном нам уже порядке, было только три, которые обязывали играющего явиться в самый короткий промежуток времени к назначенному пункту. Там он мог надеяться, что его при следующем же метании игральных костей заменит другой игрок — Луизиана или 19-я клетка, в которой помещается гостиница, штат Невада или 30-я клетка, в которой находится колодец, штат Миссури или соответствующая ему 52-я клетка, в которой расположена тюрьма. И если Макс Риаль предпочитал достигнуть назначенного ему пункта, избрав для этого дорогу школьников, как выражаются французы, то это было его дело, и никто не мог ему в этом препятствовать. Но нельзя было, конечно, ждать, чтобы такой сумасшедший, как командор Урикан, или такой скупой, как Герман Тидбери, захотели бы испытывать свое терпение и тратить свои деньги на остановки в пути. Они помчались бы на всех парах с головокружительной быстротой, совершенно не желая «транзире видендо». Вот маршрут, избранный Максом Риалем. Вместо того, чтобы самым коротким путем направиться в Канзас, пересекая с востока на запад штаты Иллинойс и Миссури, он использует Grand Trunk, железнодорожную ветвь, которая тянется на протяжении 3786 миль от Нью-Йорка в Сан-Франциско, от океана к океану, как говорят в Америке. Сделав около 500 миль по железной дороге, он достигнет Омахи на границе штата Небраска и оттуда на одном из пароходов, которые идут вниз по Миссури, доедет до столицы Канзас-Сити, откуда в качестве туриста-художника явится в назначенный день Форт Рилей. Когда Макс Риаль явился на перрон вокзала, там собралось уже много любопытных. Дело в том, что прежде чем рисковать большими суммами денег, держа пари за того или другого из играющих, любители таких пари желали собственными глазами увидеть того из этих играющих, кто в первую очередь должен был отправиться в путь. Хотя ставки, основанные на тех или других более или менее невероятных предположениях, не были еще твердо установлены, всем все же хотелось взглянуть на молодого художника в момент его отъезда. Внушит ли доверие его вид? Было ли какое-нибудь основание думать, что судьба ему улыбнется? Ведь всегда можно было бояться, что он не избежит пунктов, где ему придется платить штрафы, что повлечет остановку в пути. Нужно сознаться, что Макс Риаль с первого же момента не расположил к себе своих сограждан уже тем, что вез с собой все атрибуты своей профессии. Каждый янки, будучи весьма практичным, считал, что дело вовсе не в том, чтобы осматривать ту или другую местность, писать картины, но в том, чтобы путешествовать не как артист, а как один из участников партии. Придуманная Уильямом Гипербоном, она вызвала к себе общенациональный интерес. Эта партия стоила того, чтобы к ней относиться вполне серьезно. Если ни один из семьи не вложил в эту партию весь тот пыл, на который он способен, то это будет страшным пренебрежением по отношению к громадному большинству граждан свободной Америки. Вот почему среди всей этой разочарованной публики, собравшейся на вокзале, не нашлось никого, кто решился бы сесть в поезд, чтобы составить компанию Максу Риалю хотя бы до первой остановки. Кроме художника, все вагоны были полны только пассажирами, уезжавшими из Чикаго по своим личным, торговым или промышленным делам. Вот почему Макс Риаль мог прекрасно устроиться на одной из скамеек вагона и Томми рядом с ним, так как уже миновало время, когда белые не потерпели бы в своем вагоне присутствие цветнокожего пассажира. Раздался, наконец, свисток, поезд дрогнул, и мощный паровоз с пронзительным ревом выбросил из своей широкой пасти целый сноп огненных искр и пара. Среди публики, оставшейся на перроне, виднелась фигура командора Урикана, бросавшего вслед первому отъезжающему взгляды полные угроз. Погода не благоприятствовала. Путешествие начиналось плохо. Не надо забывать, что в Америке на этой долготе, хотя это та же параллель, что проходит и через Северную Испанию, зима еще не кончается в апреле. На всем протяжении этой обширной территории, где совершенно отсутствуют горы, в этот период зимние холода еще продолжаются, и атмосферные течения, устремляясь сюда из полярных районов, бушуют вовсю. Холод начинал понемногу сдавать под первыми лучами майского солнца, но сильные бури продолжали еще временами свирепствовать. Низкие тучи, приносившие сильные ливни, закрывали собой горизонт. Досадное обстоятельство для художника, ищущего залитых солнцем пейзажей. И тем не менее, всего лучше было путешествовать по штатам Союза именно в эти первые дни весеннего сезона, так как позже жара здесь становится уже нестерпимой. К тому же можно было надеяться, что плохая погода не продлится долго. Некоторые признаки уже указывали на ее скорое улучшение. Теперь несколько слов о молодом негре, который в течение 2 лет находился в услужении у Макса Реаля и вместе с ним отправлялся в это путешествие, обещавшее, по-видимому, множество всяких сюрпризов. Как уже говорилось раньше, это был 17-летний юноша, рожденный свободным гражданином. Освобождение рабов произошло ведь во время войны Северных Штатов с Южными. Война Севера и Юга, гражданская война 1861-1865 годов в Северной Америке. Фермер и рабочие Севера боролись с рабовладельцами Юга за уничтожение рабства, за право свободного заселения и освоения свободных южных земель. Война окончилась 26 мая 1865 года победой Севера. Рабство было официально уничтожено. Негры были освобождены без выкупа, но и без земли. Закончившиеся лет 30 до этой истории к большой чести американцев и всего человечества. Родители Томми, жившие в эпоху рабства, были уроженцами штата Канзас, в котором борьба между аболиционистами, аболиционисты – сторонники отмены рабовладения. Общество аболиционистов основано было в 1775 году в Филадельфии Франклином. Движение аболиционизма было вызвано интересами буржуазии в Северных Штатах, стремившейся к расширению внутреннего рынка и нуждавшейся в вольно-наемных рабочих. И плантаторами штата Виргиния была особенно напряженной. Тем не менее, они не подверглись чересчур тяжелой участи, обстоятельства, которые здесь необходимо отметить, и жить им было легче, чем большинству их сограждан. Имея над собой в качестве полновластного хозяина человека справедливого и доброго, они смотрели на себя как на членов его семьи, а потому, когда вошел в силу биль об уничтожении рабства, они не захотели уходить от хозяина точно так же, как и он не подумал с ними расставаться. Томми после смерти своих родителей и их хозяина играла ли тут роль влияния атавизма или воспоминания о счастливых днях детства, почувствовал себя в большом затруднении, очутившись лицом к лицу с житейскими нуждами. Возможно, что его молодой ум не отдал себе еще отчета в тех преимуществах, которые принес ему этот акт освобождения, когда он узнал, что должен рассчитывать только на свои собственные силы, чтобы выбраться из жизненных тисков. И не были ли более многочисленны, чем это принято думать, эти бедные люди, которые сожалеют, продолжая оставаться все еще детьми, о том, что они из слуг рабов превратились в свободных людей, в слуг вольно-наемных. К счастью, Томми удалось поступить по рекомендации к Максу Реалю. Будучи от природы довольно развитым, искренним, хорошего поведения, готовый любить каждого, кто проявил бы к нему какое-нибудь участие, он скоро привязался к молодому художнику, работа у которого давала ему обеспеченное существование. Единственное, что его огорчало, и он этого не скрывал, была невозможность принадлежать своему хозяину всецело, быть полной его собственностью, и часто Томми об этом говорил. «Но зачем это тебе нужно?» — спрашивал его Макс Реаль. «Затем, что если бы вы были моим настоящим хозяином, если бы вы меня купили, то я был бы совсем уже вашим». «А что бы ты этим выиграл, мой мальчик?» «Выиграл бы то, что вы не могли бы меня тогда прогнать, как это делают со слугами, которыми недовольны». «Но, Томми, кто же думает о том, чтобы тебя прогонять? К тому же, если бы ты был моим рабом, я мог бы тебя всегда продать». «Все равно это очень большая разница. Так было бы гораздо вернее». «Ничего подобного, Томми. Да, да. И потом, я не мог бы самовольно уйти от вас». «Успокойся. В таком случае, если я буду доволен твоими услугами, то возможно, что в один прекрасный день я тебя куплю». «Но у кого, раз я ровно никому не принадлежу?» «У тебя? У тебя самого, когда я разбогатею. И за такую дорогую цену, какую ты только назначишь». Томми одобрительно кивал, глаза его блестели, он улыбался, открывая два ряда сверкающих белоснежных зубов. Бедный малый чувствовал себя счастливым при мысли, что в один прекрасный день он сможет продаться своему хозяину, которого полюбил за это обещание еще больше. Излишне говорить, как он был доволен возможностью сопровождать художника в его путешествии по Соединенным Штатам. Ему было бы грустно, что тот уезжает неизвестно куда, в полном одиночестве, даже если бы речь шла о самой кратковременной разлуке. А кто мог сказать, как долго продлится эта партия, начатая при столь странных условиях? Возможно, что тот, кому было суждено ее выиграть, употребит много недель, а может быть, даже много месяцев на то, чтобы достигнуть 63-й клетки. Как бы то ни было, суждено ли было этому путешествию закончиться скоро или затянуться еще надолго, Макс Риаль чувствовал себя очень омраченным в этот первый день, глядя в забрызганные грязью и дождевыми каплями стекла вагонного окна. Приходилось покоряться необходимости и проезжать через страну, не видя ее. Все терялось в сероватых тонах, так нелюбимых художниками. Небо, поля, города, местечки, дома, вокзалы, окрестности Иллинойса только очень смутно виднелись в дымке тумана. Чуть вырисовывались высокие трубы мукомольного завода города Нейперсвилла и крыши часовых заводов Ороры. Никаких признаков городов Освига, Йорквилла, Сэндвича, Мендозы, Принстона и Род-Айленда с его изумительным мостом, переброшенным через Миссисипи, быстрые воды которой окружают остров Рок. Никаких признаков всех этих владений штата, превращенных в арсенал, где сотни пушек выглядывают из-за зеленых деревьев и цветущих кустарников. Макс Риаль был разочарован. Если он не будет ничего видеть, кроме бури, дождя и тумана, то его зрение художника мало чем обогатится. Лучше уж было бы спать весь этот день, что Томми добросовестно и проделывал. К вечеру дождь перестал. Облака поднялись в более высокие зоны, и солнце садилось, окутанное золотистой парчой далекого горизонта. Это было большим праздником для глаз артиста, но почти непосредственно вслед за тем сумрак наступившего вечера окутал всю пограничную полосу, отделяющую штат Айова от штата Иллинойс, и переезд через эту территорию не доставил Максу Риалю никакого наслаждения. Вскоре, несмотря на то, что ночь была светлая, он закрыл глаза и раскрыл их лишь на рассвете. И, возможно, что он был прав, сожалея, что не сошел с поезда накануне в Род-Айленде. «Да, я сделал глупость, большую глупость», — сказал он себе, проснувшись. «Времени у меня совершенно достаточно. Чтобы доехать до назначенного пункта, требуется меньше 80 часов. День, который я оставил для Амахи, я должен был бы провести в Род-Айленде, для того, чтобы попасть оттуда в Девинпорт, расположенный на берегу Миссисипи. Нужно только пересечь реку, я мог бы, наконец, увидеть этого знаменитого родоначальника вод, по которому мне предстоит, быть может, проехать от Верховьев до Устья, если только судьба заставит меня кататься по центральным территориям Союза». Но было уже поздно предаваться всем этим соображениям. Поезд мчался на всех парах по равнинам штата Айова. Макс Риаль не мог хорошенько разглядеть ни Айова-Сити, лежащего в одноименной долине, в течение 16 лет бывшего столицы этого штата, ни Де-Мойна, его теперешней столицы, старинной крепости, построенной при слиянии реки того же имени с рекой Ракун. В Де-Мойне насчитывается 50 тысяч жителей, и он окружен целой сетью железнодорожных линий. Солнце появилось на небе в тот момент, когда поезд остановился в Каунсил-Блавсе, пограничном городе штата, всего в 3 милях от Омахи, важного города штата Небраска, природную границу которого составляет река Миссури. Там в давние времена возвышалась скала Совета, куда собирались представители индейских племен Дальнего Запада, и оттуда начинали свой путь различные экспедиции, преследовавшие коммерческие или завоевательные цели. Там знакомили участников экспедиции с малоизвестными до тех пор районами, изрезанными отрогами цепью скалистых гор и гор Новой Мексики. Но Макс Реаль больше не упустит возможности использовать эту первую станцию Центральной Тихоокеанской железной дороги, подобно тому, как он упустил другие за вчерашний день. «Вставай, идем», — сказал он своему спутнику. «Ну, разве мы уже приехали?» — спросил Томми, открывая глаза. «Очевидно, куда-то приехали, раз мы где-то уже находимся». После такого весьма положительного ответа оба они, один с мешком за спиной, другой с чемоданом в руках, спрыгнули на перрон вокзала. Первый пароход должен был отчалить от набережной Омахи в 10 часов утра, а было еще только 6, и у них оставалось достаточно времени для того, чтобы побывать в Каунсил-Блаффсе на левом берегу Миссури, куда они и отправились после наскоро съеденного первого завтрака. Будущий хозяин и его будущий невольник быстро шли по дороге, тянувшейся между двумя железнодорожными путями, заканчивающимися двумя мостами, переброшенными через реку и образовавшими, таким образом, двойной путь сообщения с важнейшим городом штата Небраска. Небо прояснилось, и через разорвавшиеся тучи, которые ветер гнал над равниной, солнце бросало снопы утренних лучей. Какое удовольствие после 24 часов, проведенных в железнодорожном вагоне, идти по дороге легкими и быстрыми шагами. Правда, Макс реально не мог даже подумать о том, чтобы зарисовать на ходу какой-нибудь ландшафт. Перед его глазами расстилались одни только длинные бесплодные берега, мало привлекательные для кисти художника. Вот почему он решил идти прямо по направлению к Миссури, этому притоку Миссисипи, который назывался когда-то Миссури-Пети-Кануи, что по-индейски значит «тенистая река». В этом месте Миссури находится в 3000 милях от своего истока. Максу Реалю пришла в голову мысль, которая, наверное, не пришла бы ни командору Урикану, ни тренировщику Тома Краба, ни даже Гарри Кэмпбеллу. Мысль стараться, насколько это будет в его силах, оградить себя от любопытства публики. Уезжая из Чикаго, он не сообщил своего маршрута. Между тем, город Омаха интересовался не менее других городов этой партии в благородную игру Соединенных Штатов. И если бы его жители знали, что первый из отъезжающих партнеров был теперь их гостем, то они оказали бы ему все те почести, которые полагалось оказывать такому важному лицу. Омаха представляет собой очень значительный город, в котором насчитывается, вместе с его южным предместьем, не менее 150 тысяч жителей. Промышленный подъем или бум, правильно названный Элизе-Риклю, периодом реклам, спекуляций, ажиотажа и в то же время напряженного труда, вывел в 1854 году город Омаху, подобно многим другим городам, из прежнего его состояния полной заброшенности, снабдив его всеми продуктами промышленности и цивилизации. Будучи азартными игроками по самой своей природе, разве могли бы жители этого города противостоять потребности держать пари за того или другого из партнеров этой партии, которым по воле слепого рога предстояло путешествовать по всей территории Союза? И вот теперь один из них не соблаговолил сообщить о своем присутствии. Очевидно, этот Макс реально не желал привлечь к себе симпатии сограждан. Он ограничился тем, что зашел пообедать в самую скромную гостиницу, где не сказал своего имени. Впрочем, не было ничего невозможного в том, что судьба еще не один раз пришлет его в штат Небраска, или, во всяком случае, в один из тех штатов, которые обслуживает в направлении на запад Великий Тихоокеанский путь. Как раз в Омахе начинается длинная железнодорожная линия, называемая Тихоокеанской дорогой, которая тянется между Омахой и Огденом, а также Южной Тихоокеанской дорогой, соединяющей Огден с Сан-Франциско. Что касается тех путей, которые соединяют Омаху с Нью-Йорком, то их так много, что путешественникам остается только выбирать. Продолжая соблюдать инкогнито, Макс Реаль миновал главные кварталы этого города, напоминающие собой, так же, как и кварталы соседнего с ним города Каунсил-Блаффса, шахматную доску. Было 10 часов утра, когда Макс Реаль в сопровождении Томми прошел через северную часть города к берегу Миссури и спустился вниз по набережной к пароходной пристани. Пароход «Дин Ричмонд» был уже готов к отплытию. Его котлы хрипели, как хрипит пьяница, и его балансир... Балансир, качающийся коромысло паровой машины, ждал только приказания тронуться в путь, чтобы прийти в движение над спардеком. Спардек — верхняя палуба, обычно у трехпалубных судов, теперь уже выводящих из употребления. Часто спардеком называют палубу средней надстройки первого яруса. В конце дня Дин Ричмонд, проплыв 150 миль, должен был причалить в Канзас-Сити. Макс Реаль и Томми устроились в верхней крытой галерее задней части парохода. О, если бы пассажиры знали, что среди них находится один из участников знаменитой партии и плывет вместе с ними по Миссурийским водам до города Канзаса, как восторженно они его приветствовали бы. Но Макс Риаль продолжал хранить самое строгое инкогнито, и Томми никогда не позволил бы себе его выдать. Было 10:11, когда пароход снялся с якоря. Мощные лопасти его колес пришли в движение, и он поплыл вниз по течению, усеянному кусочками пемзы, добываемой из источников в устьях скалистых гор. Берега Миссури на территории штата Канзас, ровные и покрытые зеленой растительностью, не имеют того живописного характера, который им придают в верхнем течении этой реки гранитные отроги горной цепи. Здесь желтые воды Миссури не встречают на своем пути препятствия в виде всякого рода искусственных заграждений, больших водопадов и страшных водоворотов. Но благодаря многочисленным притокам, текущим из самых отдаленных районов Канады, эти воды здесь очень полны и глубоки. Главный из этих притоков известен под именем Yellowstone River. Дин Ричмонд быстро плыл среди целой флотилии пароходов и парусных лодок, которые пользуются нижним течением этой реки, так как ее верхняя непригодна для навигации. Зимой из-за массы льдов, а летом из-за многочисленных мелей, появляющихся в результате длительных и сильных засух. Вскоре они доплыли до Плат-Сити, города, названного так в честь реки, на которой он стоит. Эта река носит еще другое название, Небраска, но первая — Плат, плоская. Ей больше подходит, так как она течет здесь среди густо заросших травой берегов, открытых и плоских, отчего русло ее очень неглубоко. На расстоянии 25 миль от Плат-Сити пароход причалил к пристани города Небраски, который по справедливости может быть назван портом Линкольна, столицы штата, несмотря на то, что этот город лежит лье на 20 западнее реки. После полудня Макс Риаль мог сделать несколько эскизов, проезжая Этчинсон, а также зарисовать восхитительную местность, находящуюся поблизости Ливенуэрта, там, где через Миссури перекинут один из самых красивых ее мостов. В этом пункте в 1827 году была выстроена крепость с целью защищать страну от нашествия индейских племен. Было около полуночи, когда молодой художник и Томми вышли на пристани в Канзас-Сити. В их распоряжении оставалось 12 дней для того, чтобы достигнуть форта Рилей, пункта, намеченного в этом штате Уильямом Гипербоном. Макс Риаль выбрал довольно представительную с виду гостиницу, в которой великолепно проспал всю ночь после 24-часового пребывания в вагоне и 14-часового на пароходе. Следующий день был посвящен осмотру города, или вернее двух городов, так как на правом берегу реки Миссури, образующей в этом месте затянутую петлю, находятся два Канзаса, разделенные один от другого рекой. Один из них принадлежит штату Канзаса, а другой — штату Миссури. Второй играет более важную роль. В нем 130 тысяч жителей, тогда как в первом всего только 38 тысяч. Разумеется, если бы они находились в одном штате, то составили бы один общий город. Но Макс Риаль не имел ни малейшего желания оставаться более суток ни в одном из этих двух Канзасов. Они были так похожи один на другой, как две шахматные доски. Достаточно было видеть один, чтобы составить себе полное представление о другом. Вот почему утром 4 мая он отправился в дальнейший путь, который должен был привести его в форт Рилей, решив на этот раз путешествовать исключительно как художник. Разумеется, он опять воспользовался железной дорогой, твердо решив выходить на всех станциях, которые ему понравятся, в поисках за интересными пейзажами. Эта дорога не походила более на американскую пустыню прежних времен. Обширная равнина постепенно поднимается по направлению к западу и на границе штата Колорадо достигает высоты 500 туазов. Туаз — французская мера длины, около 2 метров. Ее волнообразующую поверхность пересекает широкие, покрытые лесом долины, отделенные одна от другой, степями, теряющимися в далекой линии горизонта, теми степями, по которым за 100 лет до того двигались индейские племена — Канзас, Неперсе, Отеас и другие, известные под общим именем краснокожих. Но что в корне изменило внешний вид страны, так это исчезновение сосновых и кипарисовых рощ, которые заменили миллионы фруктовых деревьев, и многочисленные парники, где выращивают ягоды и виноград. Громадные пространства, занятые культурой сорго, играющего теперь важную роль на сахарных заводах, чередуются с полями ячменя, пшеницы, гречихи, овса и ржи, которые делают из Канзаса одну из самых богатых территорий Союза. Что касается цветов, то они были здесь в изобилии, и каких разнообразных сортов! По берегам реки Канзас встречается особенно много видов белой полыни с пушистыми листьями. Причем некоторые травоподобные, другие кустарникообразные, издающие запах скипидара. Таким образом, переходя от одной стадии к другой, удаляясь на 4 или 5 миль вглубь страны, останавливаясь то там, то тут, чтобы нарисовать несколько полотен, Макс Риаль употребил целую неделю на то, чтобы добраться до Топики, куда он и прибыл после полудня 13 мая. Топика — столица Канзаса. Своим названием она обязана зарослям дикого картофеля, которым покрыты все склоны долины. Город расположен на южном берегу реки, а его предместье — на противоположном. Полдня ушло на отдых, необходимый как самому Максу Риалю, так и молодому негру, а следующее утро было посвящено осмотру столицы. 32 тысячи жителей ее не имели никакого понятия о том, что среди них находится один из участников знаменитой партии, имя которого встречалось постоянно во всех газетах. Все знали, что он должен проехать через этот город для того, чтобы добраться до форта Рилей, и никому не приходило в голову, что он мог избрать для этого какой-нибудь другой путь, не воспользовавшись самым кратчайшим — железнодорожной линией, которая идет по берегу реки. Но население напрасно его ждало. Макс Риаль на рассвете 14 мая выехал из города, сохранив до конца свое строгое инкогнито. Форт Рилей, лежавший на слиянии двух рек, Смоки Хилл и Репабликен, был теперь всего в каких-нибудь 60 милях. Макс Риаль мог приехать туда в тот же вечер или же на утро следующего дня, если бы ему не пришла фантазия снова побродить по окрестностям. Он так и сделал, выйдя из вагона на станции Манхэттен. В результате он едва не закончил свое путешествие в самом его начале и не потерял права продолжать партию. Но что поделаешь, художник не желал больше считаться с шахматной доской, в которую судьба превратила этот район. Вскоре после полудня Макс, Риаль и Томми вышли из вагона на предпоследней станции, находившейся в 3 или 4 милях от форта Рилей, и направились к левому берегу реки Канзаса. Полдня было более чем достаточно, чтобы пройти это расстояние, и они были вполне уверены, что придут вовремя в назначенный пункт. Макс Риаль не мог отказать себе в удовольствии сделать остановку на берегу реки, так пленил его очаровательный пейзаж, внезапно открывшийся его взором. В загибе реки, где свет капризно переплетается с тенью, росло одно из уцелевших деревьев прежней кипарисовой рощи. Его длинные пышные ветви простирались далеко над водой. Внизу виднелись развалины нескольких хижин из необожженного кирпича, а за ними красиво раскинулась обширная долина, пестреющая цветами, среди которых было очень много горевших с золотом подсолнечников. За рекой зеленели деревья, и густую листву местами прорезывали яркие солнечные лучи. Общий вид не оставлял желать ничего лучшего. «Какое прелестное место», — мысленно сказал Макс Риаль. «В какие-нибудь 2 часа я, наверное, успею покончить с этим эскизом». А между тем, как вы сейчас увидите, с ним самим едва не было здесь покончено. Молодой человек уселся на берегу, держа перед собой натянутый на крышку ящика с красками холст. Он работал 40 минут, ничем не развлекаясь, когда внезапно какой-то отдаленный шум «Quadrupedante sonitu». Цитата из поэмы римского поэта 1 века нашей эры Вергилия, буквально «топот четвероногого», раздался где-то в западном направлении. Казалось, что по равнине на левом берегу реки несется несметный табун лошадей. Этот все усиливающийся шум разбудил Томми, который сладко дремал, лежа под деревом. Его хозяин не поворачивал головы, углубленный в свою работу, и ничего, видимо, не слышал. Томми встал и пошел к крутому берегу, чтобы окинуть взглядом окрестность. Шум все время усиливался, и далеко на горизонте поднимались целые облака пыли, гонимые ветром. Быстрыми шагами Томми вернулся обратно, не на шутку напуганный. «Хозяин!» — вскричал он. Но художник был так углублен в свою работу, что ничего ему не ответил. «Хозяин!» — повторил Томми таким же испуганным голосом, кладя руку ему на плечо. «Да что с тобой, Томми, что случилось?» — спросил Макс Риаль, продолжая озабоченно смешивать краски кончиком кисти. «Хозяин, ну разве вы и сейчас ничего не слышите?» — вскричал Томми. «Нужно было бы быть глухим, чтобы не услышать в эту минуту все приближающегося гула». Макс Риаль вскочил и, положив палитру на траву, побежал к самому берегу реки. На расстоянии всего каких-нибудь 500 шагов мчалось что-то колоссальное, поднимая целые тучи пыли, какая-то лавина, катившаяся по равнине и издававшая ужасающие звуки, дикий топот ржания. Еще несколько минут, и эта лавина докатится до самого берега реки. Спасаться бегством можно было только повернув на север и схватив все принадлежности рисования. Макс Реаль, сопровождаемый, или, правильнее, предшествуемый, Томми, кинулся бежать со всех ног в этом направлении. Страшная лавина, приближавшаяся с такой быстротой, состояла из нескольких тысяч лошадей и мулов, которых этот штат развел когда-то в лесных заповедниках на берегу Миссури. Но с тех пор, как вошли в моду автомобили и велосипеды, эти четвероногие моторы, как их здесь называют, предоставленные самим себе, блуждают на свободе, перекочевывая из одного конца штата в другой. На этот раз, видимо, чем-то страшно перепуганы, они галопировали уже в течение нескольких часов. Никакие препятствия не могли их остановить. Хлебные поля, опытные станции — все было ими растоптано и разрушено. И если река не явится для них непреодолимой преградой, то где остановятся они в своей бешеной скачке? Макс, Реали, Томми бежали теперь уже из последних сил и скоро очутились бы, без сомнения, под ногами этой грозной орды, близость которой они теперь ясно ощущали, если бы им не удалось в мгновение вскарабкаться на нижние ветви орешника. Это было единственное дерево, возвышавшееся на всем пространстве этой равнины. Было уже 5 часов вечера. Вскарабкавшись на дерево, они почувствовали себя в безопасности, и когда последние ряды страшного табуна исчезли за поворотом реки, «Скорей! Скорей!» — крикнул Макс Реаль. Томми не очень-то спешил покинуть ветку орешника, на которой удобно уселся верхом. «Скорей же, говорю тебе! Так или иначе, я потеряю 60 миллионов долларов и не смогу сделать из тебя жалкого невольника!» Макс Реаль шутил, так как не было никакого риска не успеть вовремя явиться в Форт Релей. Но все же, вместо того, чтобы идти к станции, которая была теперь от них чересчур далеко, и где могло не быть в эту минуту отходившего в Форт Релей поезда, художник решил продолжать путь пешком и быстро зашагал по равнине в направлении к далеким огонькам, сверкавшим на горизонте. Так закончилась последняя часть их путешествия, и на городской башне не пробило еще 6 часов, когда Макс, Реали и Томми входили в Джексон-отель. Итак, первый из избранных уже находился в том пункте, который Уильям Гиппербон выбрал в 8-й клетке. Но почему он выбрал именно этот пункт? Вероятно, потому что если штат Миссури, находящийся в географическом центре Союза, мог быть назван центральным штатом, то штат Канзас, в свою очередь, оправдывал это название, так как занимал его геометрический центр, и Форт Релей помещался таким образом в самом сердце штата. Макс Реаль благополучно прибыл в Форт Релей и на другое утро, выйдя из Джексон-отеля, где он провел ночь, отправился в почтовое бюро узнать, не было ли ему телеграммы. «Ваше имя?» — спросил его почтовый чиновник. «Макс Реаль». «Макс Реаль из Чикаго?» «Именно». «Один из участников знаменитой партии благородной игры американских Соединенных Штатов?» «Он самый». Сохранить дольше свое инкогнито на этот раз было невозможно. Известие о пребывании Макса Реаля в городе не замедлило распространиться среди его жителей, и художник вернулся в отель, сопровождаемый громкими «ура», которые его порядком сердили. Сюда, в этот отель, должны были ему принести телеграмму, которая известит его о втором метании брошенных для него игральных костей и пошлет его... куда? Туда, куда заблагорассудится капризной и непостижимой судьбе.